Глава 7. Совет тетушки Матильды. Стаффорд Най поймал на себе взгляд проницательный глаз тетушки Матильды. Он был знаком ему и прежде, но сейчас казался особенно острым. «Стало быть, ты слышал это раньше», — сказала она. «Понятно». «Что это означает?» «Ты не знаешь». Ее брови поползли вверх. «Умереть мне на этом месте», — произнес Стаффорд плаксивым детским голосом. «Да, мы всегда так говорили», — сказала леди Матильда. «Так ты правда не знаешь?» «Даже не представляю, что это такое». «Но ты слышал это?» «Да, слышал от кого-то». «От какого-нибудь важного человека?» «Возможно. Что вы подразумеваете под важным человеком?» «Ну, в последнее время ты принимал участие в различных дипломатических миссиях, не так ли? Ты представлял эту бедную, несчастную страну, используя все свои возможности. И я не удивлюсь, если это у тебя получалось не лучше, чем у других, сидевших за круглым столом. Я не знаю, принесла ли эта конференция какие-то результаты». «Наверное, нет», — сказал сэр Най. «Во всяком случае, люди, съезжающиеся на подобные мероприятия, никогда не испытывают оптимизма». «Каждый старается делать все, на что он способен», — назидательным тоном произнесла леди Матильда. «В высшей степени христианский принцип. Сегодня тот, кто не старается, зачастую добивается гораздо большего успеха». «Что это все значит, тетушка Матильда?» «Если бы я знала», — ответила та. «Но ведь вы всегда все знаете». «Не совсем так. Просто я отмечаю факты. То здесь, то там». «В самом деле?» «У меня осталось несколько старых друзей, которые в курсе событий. Конечно, большинство из них либо полуглухи, либо полуслепы, либо с трудом ходят, либо имеют проблемы с памятью. Но все-таки кое-что у них еще худо-бедно функционирует. Кое-что вот здесь». Она прикоснулась к голове с аккуратно зачесанными седыми волосами. «В их среде царит атмосфера тревоги и отчаяния в большей степени, чем обычно. Это один из фактов, которые я отметила». «Разве она не царит в их среде всегда?» «Как я только что сказала, в последнее время в большей степени, чем обычно. Сейчас эта атмосфера скорее активна, нежели пассивна, если так можно выразиться. В течение длительного времени, наблюдая за происходящим, я извне, а ты вне всякого сомнения изнутри, мы чувствовали, что что-то не так. Но теперь наступил момент, когда мы понимаем, что с этим нужно что-то делать, поскольку это представляет опасность. Что-то назревает, что-то затевается. Не только в той или иной стране, во многих странах. Они привлекли под свои знамена людей, и опасность заключается в том, что эти молодые люди пойдут куда угодно, будут делать что угодно и верить во что угодно. И пока им будет дозволено разрушать, они будут думать, что вершат правое дело, изменяя и совершенствуя этот несовершенный мир. Беда в том, что заложенный в них потенциал не созидателен, а разрушителен. Молодые созидатели пишут книги, сочиняют музыку, рисуют картины, как делали это всегда. Но как только люди научатся любить разрушение ради разрушения, апологеты зла получат свой шанс. Кого вы имеете в виду, говоря «они»? «Хотела бы я знать», — ответила леди Матильда. «В самом деле, мне очень хотелось бы знать это. Если мне станет известно что-нибудь достойное доверия на этот счет, я сообщу тебе. Тогда ты сможешь что-нибудь предпринять». «К сожалению, мне будет не с кем поделиться этой информацией», — «Да, ты уж не делись ею с кем попало. Людям доверять нельзя. Не вздумай ничего говорить кому-нибудь из этих идиотов в правительстве. И вообще не стремись занять какой-нибудь важный пост. У политиков нет времени взглянуть на мир, в котором они живут. Они рассматривают свою страну в качестве обширной электоральной платформы. Они делают то, что, по их мнению, улучшает жизнь, а потом удивляются, почему жизнь не становится лучше. А жизнь не становится лучше потому, что они делают не то, что нужно людям. Неизбежно напрашивается вывод, что политики твердо убеждены в том, будто они наделены божественным правом лгать во благо. Прошло не так много времени с тех пор, как мистер Болдуин выступил со своим знаменитым заявлением: «Если б я говорил правду, то проиграл бы выборы». Примечание. Стэнли Болдуин, 1867-1947. Британский политик, член консервативной партии Великобритании, 55-й, 57-й и 59-й премьер-министр Великобритании, 1923-24 годы, 1924-29 годы и 1935-37 годы. Конец примечания. И премьер-министры всегда разделяли это убеждение. Слава Богу, время от времени среди нас появляются великие люди. Но это происходит крайне редко. Ну хорошо. Что же, по-вашему, нужно делать? Ты хочешь, чтобы я дала тебе совет? Я? Ты знаешь, сколько мне лет? Что-то около 90, предположил племянник. Ну уж это слишком, чуть обиженно произнесла леди Матильда. Неужели я выгляжу на эти годы, мой дорогой мальчик? «Нет-нет, что вы, милая тетушка, вы выглядите всего лишь на каких-нибудь 66». «Вот так-то лучше. Хотя ты и говоришь неправду, а все же это лучше. Может быть, мне удастся кое-что разузнать у моих старых добрых адмиралов, старого генерала или даже, возможно, у воздушного маршала. У них еще остались приятели, которые иногда встречаются с ними, чтобы поболтать по-стариковски». Так и распространяются слухи. «Юный Зигфрид, нам нужно понять, что это означает. Я не знаю, название ли это клуба, имя нового мессии или поп-певца. Но за этим названием или именем явно что-то кроется. И за этой мелодией. Я уже основательно подзабыла творчество Вагнера». Над треснутым старческим голосом она напела с трудом узнаваемый мотив. «Рок Зигфрида зовет, кажется так. Почему бы тебе не купить магнитофон? Не проигрыватель пластинок, а ту самую штуку, какие слушают школьники. Наш викарий проводит для них занятия, ты знаешь, довольно интересно. История развития звукозаписывающих устройств с елизаветинской эпохи до наших дней. Большие, маленькие, у каждого свое характерное звучание. Очень интересно. Интересны как сами устройства, некоторые из них издают прелестные звуки, так и их история. Да, так о чем я говорила?» «Вы сказали, что мне следует приобрести одно из этих устройств». «Совершенно верно. Купи магнитофон и с его помощью научись воспроизводить призыв рога Зигфрида. Ты всегда отличался музыкальностью. Думаю, тебе это удастся». «Похоже, вы отводите мне весьма скромную роль в спасении мира. Но, надеюсь, с этим я справлюсь». «И подготовься, поскольку...» Тетушка постучала по столу футляром для очков. «Возможно, однажды тебе понадобится произвести впечатление на врагов. Это может оказаться полезным. Они встретят тебя с распростертыми объятиями, и ты сможешь кое-что выяснить». «Вам приходят в голову поистине блестящие идеи», — с восхищением произнес Стаффорд. «А что еще мне остается в моем-то возрасте?» — откликнулась старая леди. «Я редко выхожу из дома, мало общаюсь с людьми, не могу работать в саду. Остается лишь сидеть в кресле и размышлять. Лет через 40 вспомнишь мои слова». «Меня заинтересовало одно ваше замечание». «Только одно?» — удивилась тетушка Матильда. «Странно, что так мало, с учетом того, сколько я говорю. Так о чем я?» «Вы сказали, что я мог бы произвести впечатление своим магнитофоном. Вы ведь это имели в виду?» «Ну, в общем, да. Друзья не в счет. Но враги. Ты должен выуживать у них информацию, проникать в их замыслы, словно жук-точильщик», — задумчиво произнесла она. «Стало быть, мне придется нарушать тишину по ночам». «Ну да. Однажды у нас в левом крыле дома завелся жук-точильщик, и вывести его оказалось делом весьма дорогостоящим. Подозреваю, что спасение мира тоже обойдется недешево». «Что ж, хорошее дело стоит дорого», — заметил Стаффорд. «Это не имеет значения», — сказала леди Матильда. «Люди всегда охотно тратят деньги. Это вдохновляет их. Когда экономишь, у тебя обычно ничего не выходит. Мы, я имею в виду жители этой страны, именно такие люди. И всегда были такими». «Что вы хотите этим сказать?» «Мы способны на большие свершения. Мы эффективно управляли империей, но потом империя стала нам не нужна. И мы признали это. Слишком обременительно владеть ею. Это мне разъяснил Робби». «Робби?» Это имя показалось ему знакомым. «Роберт Шорхэм, мой старый друг. У него парализована левая часть тела, но он не утратил дара речи, и его слуховой аппарат сравнительно неплох». «Кроме того, это один из самых известных физиков в мире», — заметил Стаффорд. «Значит, и он один из ваших друзей?» «Я знала его еще мальчишкой», — сказала леди Матильда. «Кажется, тебя удивляет, что мы с ним дружны, имеем много общего и получаем удовольствие от общения друг с другом». «Да нет, просто я не думал, что...» «Что у нас могут быть общие темы для разговора?» «Действительно, я ничего не смыслю в математике. К счастью, когда я была девочкой, меня даже не пытались обучать ей. А Робби математика давалась легко, с 4-летнего возраста. Сегодня говорят, что это естественно. С ним есть о чем поговорить. Он всегда любил меня, поскольку я была легкомысленна и забавляла его. К тому же я умею слушать. И он действительно рассказывает иногда интересные вещи». «Не сомневаюсь», — сухо произнес сэр Най. «Не будь таким заносчивым. Мольер женился на своей горничной, не так ли? И этот брак оказался чрезвычайно успешным. Если у мужчины есть мозги, ему вовсе не нужна в качестве собеседницы женщина с мозгами. Это очень утомительно. Он обязательно предпочтет милую дурочку, которая может позабавить его. В молодости я была не дурна собой». На лице леди Матильды появилось самодовольное выражение. «Конечно, у меня нет ученых степеней, и я отнюдь не интеллектуалка. Но Роберт всегда говорил, что во мне более чем достаточно ума и здравого смысла». «Вы замечательный человек», — сказал Стаффорд. «Общение с вами доставляет мне невыразимое удовольствие. Я буду помнить все, что вы сказали мне. Уверен, вы могли бы сказать мне гораздо больше, но, очевидно, не станете делать этого». «Пока не наступит нужный момент», — сказала леди Матильда. «Но я принимаю близко к сердцу твои интересы. Сообщай мне время от времени, как у тебя обстоят дела. Ты ведь ужинаешь в американском посольстве на следующей неделе». «Да, я получил приглашение». «И, насколько я понимаю, принял его». «Это входит в круг моих служебных обязанностей». Он взглянул на нее с любопытством. «Откуда вам известно об этом?» «О, мне сказала об этом Милли». «Милли?» «Милли Джин Кортман, жена американского посла. В высшей степени привлекательная женщина, невысокая и чрезвычайно симпатичная». «А, так вы имеете в виду Милдред Кортман?» «Да, ее полное имя Милдред, но она предпочитает называться Милли Джин. Мы разговаривали с ней по телефону о каком-то благотворительном утреннем концерте. Таких, как она, мы обычно называли «Карманная Венера». «Интересное прозвище», — заметил Стаффорд.